Глава 14. Ширяев. Два фрегата. Погоня продолжалась почти весь день. Со стороны это наверняка напоминало более позднюю регату. Мачты в парусах, матросы, частью работающие на реях, частью помогающие на палубе, разрезаемая форштевнями вода. Впечатление усилилось смирным характером происходящего. На орудийных палубах не было никакого шевеления. Никто не извлекал из крыт-камер порох и ядра, не таскал уксус и песок. Даже пушечные порты были закрыты. Все внимание команд обоих фрегатов было обращено на одно – скорость. Обои же как-то и не думалось. Даже маневрирования не было, корабли именно шли вперед, не сворачиваясь с наивыгоднейшего курса. Но зачем бросать зря в море ядра? Одни надеялись уйти без боя, затеряться ночью во тьме, другие стремились догнать. Расстояние же, сокращаясь, оставалось таким, что о стрельбе все равно не могло быть речи. И никто не знал, суждено ли ему сегодня уменьшить до дистанции боя. Уже давно, часа через три после начала погони, удирающий фрегат спустил флаг с изображением кошки. На его место взвелся испанский, словно экипаж на ходу раскаялся в пиратском прошлом и даже успел принять другое подданство. «Блин, что за номер?» И Ярцев первым успел прокомментировать увиденное. Остальные обратили на это внимание с некоторым опозданием. Как-то не до флага было, тут главное успеть догнать до сумерек. А что там у беглецов на мачтах, не суть важно. «Маскируются гады!» Шреев хотел спрыгнуть на палубу, но передумал. «Какая-то странная маскировка, словно увидим другой флаг и передумаем», — хмыкнул командор. У него несколько улучшилось настроение от надежды все-таки догнать похитителей. «Тогда хоть корпус бы, блин, перекрасили», — под общий хохот объявил Валера. «А еще лучше фрегат на ходу переделали во что-нибудь другое, чтобы никто не догадался», — поддержал его Ширяев. От недавнего желания плюнуть у бывшего десантника не осталось и следа. На этом все разговоры, посвященные смене флагов, закончились. Смеялись немного и хватит. Есть дела поважнее. Вполне могло быть, что кошка вновь продержалась бы до ночи. Фрегат «Ягуара» был неплохим кораблем, выбранным с явным знанием дела. Один раз он уже ушел от погони, мог бы уйти и в другой. Его подвела обломанная мачта. Восстановить грот никто не успел, и теперь фрегат нес меньше парусов, чем гнавшийся за ним вепрь. Часа за три до сумерек стало ясно, на этот раз кошке не уйти. Расстояние сократилось до того, что людей на вражеском фрегате можно было различить невооруженным глазом. Командор даже подумал, не попробовать ли достать кого из штуцера, а потом махнул на это рукой. Время настреляться еще было. Вот теперь настала пора готовиться к бою. Были открыты крыт-камеры, и канонеры стали извлекать на свет смертоносные снаряды. Матросы не спеша разбирали абордажные полусабли, мушкеты, пистолеты. Всюду властвовала спокойная деловитость, словно работники собирались на привычную работу. «Ядрами и картечью не стрелять», — распорядился командор, — «только кнепелями». Пройдут века, прежде чем люди додумаются использовать женщин и детей в качестве живого щита. Но Кабанов все равно решил перестраховаться. Помимо живого щита бывают случайные попадания. Команда к приказу отнеслась нормально. Лишь Гранье вздохнул, да и то больше по привычке. У канонера хватило так-то промолчать о возможных потерях. На кошке поняли, что уйти не удастся. На ее палубах возникло оживление. Прошло минут 20, и вот крышки пушечных портов открылись, продемонстрировали жерло готовых к бою орудий. Засуетились матросы на мачтах, и фрегат стал поворачивать. Раз на корме стояла всего пара пушек, то потребовалось непременно встать к противнику бортом, чтобы гостинцы были намного весомее. Но именно из-за элементарности ход был легко предсказуем. Опыта в маневрировании французов хватало. Вепрь без особых проблем удержался у рога в кильватере. «Я, пожалуй, смогу его достать», — прикинул Жан-Жак. «Успеешь. Если промахнешься, что потом делать будем? Кнепелей у нас маловато». «Времени пополнить запасы у нас не было. Выходили ведь в спешке», — вскинулся Жан-Жак. «А я что-нибудь говорю?» — против обыкновения примиряющим тоном произнес Кабан. «Поэтому лучше подойдем сейчас поближе, будем действовать наверняка». Жан-Жака он ценил и любил. Канонер был едва ли не единственным, кого приглашали на всевозможные праздники, которые бывшие некрасовцы справляли в своем кругу. «Вы капитан, вам виднее. В ответе Гранье вторым в планом шло, что иносказательное извинение принято. Второй раз кошка попробовала неожиданно повернуть только при помощи руля. Однако следили за ней зорко и успели прореагировать на маневр. Следствием этого было сближение фрегатов. Эффективность стрельбы дистанция была чуть великовата. Обычно практически все моряки старались открывать огонь едва ли не со расстояния пистолетного выстрела, практически в упор. Однако командор доверял своим канонерам. «Твоя очередь, Жан-Жак! Готовимся к повороту!» Випер стремительно покатился вправо. Маневр был давно отработан на практике. Повернуться бортом к корме противника и безнаказанно дать залп по мачтам. На этот раз противник был по-настоящему умелым. Заметив поворот вепря, капитан британца поступил точно так же, и корабли в итоге оказались на траверсе друг друга. Гранье выстрелил первым. Как и было приказано, в действие были приведены лишь орудия верхней палубы. Жан-Жак не подвел. Его кнепеля обломили рею на грот-мачте, сбили часть вант и зарвали паруса. А несколько мгновений спустя вражеский фрегат в свою очередь окутался дымом. Капитану Кошки не было никакой причины щадить преследующий его корабль. Випер ощутимо вздрогнул, принимая на свой корпус не меньше 3 ядер. «Блин, метко стреляют», — прокомментировал Валера и добавил более экспрессивное, но абсолютно непечатное ругательство. Рядом выругался Ширяев. Бывший десантник томился без дела. Артиллеристом он не был, к тому же успел убедиться в том, что утопить какое-нибудь судно при помощи ядер требует массу времени. Поэтому, по возможности, всегда предпочитал абордаж. Да и топить врага сейчас все равно никто не собирался. Кабанов мыслил сходным образом. «К абордажу!» Вепрь, пользуясь наветренным положением, пошел на сближение. Гранье успел дать еще один залп, и дизайн на вражеском фрегате переломилась. Наиболее меткие из флибустьеров открыли по британцам убийственный огонь из штуцеров. На каждого штуцерницка приходилось не меньше 3 человек, чьей единственной задачей являлось перезаряжание оружия. Разумеется, Ширяев оказался в числе снайперов. Иногда к ним присоединялся Кабанов. Аккуратно прикладывался, а после выстрела удовлетворенно хмыкал. Это означало, что на кошке одним человеком стало меньше. Французский фрегат стал наваливаться на англичанина. Оставалось не больше 10 метров, когда борт кошки полыхнул огнем. Нижняя батарея в упор ударила ядрами в корпус француза, а спустя мгновение верхняя плюнула по изготовившимся к атаке флибустьерам картечным дождем. Кто-то из команды командора вскрикнул, кто-то упал молча. Палуба вепря окрасилась красным. Только считать потери не было времени. Борт противника был совсем рядом. Оттуда торопливо грянул мушкетный залп. В ответ снова громохнули штуцера. А затем в дело пошли кошки. Не те прародительницы, которых была изображена на флаге Ягуара. И не те, которыми на кораблях наказывали провинившихся матросов. Долетели до рарельского борта, вцепились с него и сразу множество рук потянули заставшие связи между двумя фрегатами канаты. Спустя несколько секунд лавина флибустьеров устремилась на вражеский корабль. На встречу в последний раз защелкали мушкеты, и тут уже стало не до них. Теперь исход схватки решали только сабли, ножи и пистолеты. Да порой кулаки и зубы. На захламленной тесной палубе было не развернуться. Пушки о бортов, подготовленные ядра и картечь, бочонки с порохом и неизвестно с чем, мачты, ванты, частью натянутые, частью перебитые и свободно болтающиеся, обломки сбитой бизани, безжизненные тела. Такого сопротивления люди Кабанова почти не встречали, разве что во время памятного боя с испанцами у порт ДП. Вдобавок экипаж вепря был неполон. Многие бывшие соплаватели пошли выручать женщин-командора, но нашлись и такие, которые предпочли остаться дома. Да и потери. Картечь и мушкеты уложили многих. Убитыми или ранеными, какая в бою разница? Команда кошки тоже понесла потери. Трупы валялись на палубе, они спотыкались, их топтали свои и чужие. Умер человек и сразу становился ненужным. Более того, еще и умудряется мешать живым. Французские флибустьеры атаковали собственных британских коллег, причем с некоторыми из них вполне могли ходить раньше в совместные походы. Да еще на стороне англичан тоже были французы из бывшей команды Коршуна. А у командора было несколько уроженцев Туманного Альбиона. Те самые, которых он когда-то, как давно это было, освободил из тюрьмы Порт-Рояла. Еще скоро стало ясно, что испанский флаг был поднят не зря. В числе моряков Ягуара оказалось неожиданно много испанцев. И вот это было по-настоящему странно. Вековая вражда не прекращается с росчерком королевского пера на договоре. Не одно поколение флибустьеров добывало испанца, как и поколение последних постоянно пытались дать своим противникам достойный отпор. И вдруг на одном корабле плечом к плечу. Но задумываться над странностями некогда. Вообще думать во время рукопашной невозможно, только действовать. А попроси кто-нибудь рассказать, как развивался бой и что ты делал, не вспомнишь. Одни фрагменты, куски, чей-то замах, собственный выпад, чужая скаленная в крике рожа. Ширяев перепрыгнул на палубу кошки одним из первых. Судьба хранила его. Куски свинца пролетели мимо, не задели. Дальше же началась уже привычная всеобщая свалка. Противник на самом деле попался достойный. Сражение напоминало накат волн на берег. То нападавшие теснили владельцев корабля, то последние переходили в контратаку и едва не сбрасывали незваных гостей за борт. У квартердека кипела своя схватка. Там высокий худощавый мужчина в богатом камзоле умело орудовал шпагой. Его поддерживала большая группа матросов. Невольно возникла короткая односложная мысль. Ягуар. Кому другому руководить обороной офицерской части корабля? Да дерется явно профессионально. Клинок то мелькает и не заметит, что начинает вращаться, образуя защитный стальной круг. Те, кто попытался прорваться сквозь защиту, как-то быстро полегли неподалеку от высоких парадных ботфортов, словно хотели отдать дань уважения незаурядному мастеру фехтования. И, конечно же, туда устремился командор. Какое-то время противники не могли добраться один до другого. Дрались с теми, кто оказывался на пути. Лишь когда число матросов с той и другой стороны несколько поубавилось, два флибустерских капитана оказались лицом к лицу. На противоположной стороне у британцев был еще один предводитель. Здоровенный как бык, впору в клуб запрягать. Но двигающийся до того легко и быстро, что сравнивать его хотелось с каким-либо из более хищных животных. Григорий видел, как одним ударом неизвестный силач снес голову подвернувшемуся флибустьеру. Следующий удар рассек живот другому французу. Бедолага немедленно согнулся в три погибли, но не удержался и упал среди других навеки застывших тел. Кто-то выстрелил в здоровяка из пистолета, однако не попал. Еще кто-то попытался зайти с тыла, но тут же увяз в поединке сразу с двумя англичанами. Здоровяк снова повел своих людей в атаку. Натиск был настолько силен, что часть французов даже была вынуждена торопливо перебраться обратно на вепрь. Те, кто оказался на пути британца, один за другим выбывали из игры. Ширяев с готовностью прыгнул на освободившееся место, попробовал нанести хороший удар, однако неведомый офицер небрежно парировал угрозу и обрушился на Григория. Один раз Ширяев принял удар вражеской стали на клинок. Ощущение было таково, словно с саблей попытался остановить автомобиль. Правую руку будто контузило. Если Григорий удержал полусаблю, то лишь потому, что пальцы не хотели разжиматься, но рука заныла тупой болью. Здоровяк еще раз попытался рубануть Ширяева. Правая рука десантника до сих пор толком не слушалась, поэтому пришлось кое-как отпрыгнуть назад. При этом Григорию не повезло. Он споткнулся о чей-то труп, не сумел удержать равновесие и завалился на спину. Британец шагнул вперед и занес над лежащим саблю. Григорий не смог бы объяснить, каким образом он успел перекатиться и уйти от летящего от него клинка. Да и не просто уйти, свою полусаблю Ширяев все-таки выронил, зато левая рука наткнулась на перевязь с пистолетами, через мгновение тоже проделала правая. Из обоих стволов Григорий выстрелил эдаким дуплетом, в упор. Промахнуться было невозможно. Только к изумлению Ширяева здоровяк лишь дрогнул, но остался стоять с занесенной над головой саблей. Ширяев выпустил из рук пистолет и молниеносно выхватил вторую пару. Еще две пули вонзились в тело британца, и все равно последний продолжал стоять. Мгновения тянулись, складывались в долгие секунды, и казалось, этому не будет конца. Но конец наступил. Британец вдруг начал падать, и Григорий еле успел увернуться, чтобы не оказаться между палубой и падающим сверху бугаем. Ширяев был человеком неробкого десятка. В деле он забывал про все. Только тут вдруг накатила слабость, и так тяжело было заставить себя встать. Но схватка вокруг продолжалась. Десантник кое-как поднялся, поднял чью-то полусаблю и двинулся к баку. Драться ему больше не пришлось. Наконец произошел перелом, и моряки-кошки стали покорно бросать оружие. «Где командор?» Боцман Билл налетел сзади. «Не знаю, по-моему, в каютах вместе с пленным капитаном». Ширяев занимался подсчетом потерь. Картина получалась безотрадной. Многие соратники полегли от картечи, погибли от пуль, а тут еще рукопашная. В строю оставалось неполных 9 десятков человек, плюс еще с полсотни раненых, но этим требовалось время и покой, чтобы оправиться. Царапины у флибустьеров зараны не считались. «У нас 2 пробоины чуть выше ватерлинии», — сообщил Билл. «Достали залпом». «Так заделывай, что тебе еще командор скажет?» — шеряя в спину от досады. Благо он стоял на чужой палубе, и она была без плевков перепачкана кровью. «Заделываем, надо ложить надо». Как-то не задался поход, сначала шторм, потом поиски. Сколько людей сейчас потеряли? Хорошо хоть, что все уже позади. Григорий машинально посмотрел на зависшее у самой кромки воды светило. Надо спешить, пока не наступила ночь. Раненые на Петровиче, но помимо них дел по горло. Вон пробоины золотают, так и лажу досталось. Да и прочих мелочей не счесть. Лицо Билла вдруг изменилось. Шлейф машинально проследил за его взглядом. Командор наконец появился на палубе. Только вид у него был не лучше, чем в тот роковой день, когда они узнали о похищении женщин. «Сережа, что с тобой?» Командор посмотрел на бывшего подчиненного, перевел взгляд на Билла и неожиданно для них изрек. «Ягуара здесь нет, и Наташи с Юлей тоже. Они махнулись с испанцами, Ягуар им отдал фрегат, а те ему подарили бригантину. Помните, там был 2-й парус?» «Что?» Но Кабанов какой-то усталой походкой уже направлялся к фальшборту.